Сперва Генка решил навестить подболотье в среду, на день вперед передвинув обычное расписание. Но, послушав по радио районные новости, не выдержал и рванул сразу, как только приехал из Голубихи, куда по договору с магазином поставлял колбасу и сосиски с мясокомбината «Красный сокол». Захлебываясь от возбуждения, дикторша сообщила, что лесной массив в соседней области охвачен пожаром, распространяющимся со скоростью 100 метров в минуту. Для локализации пожара задействовано отделение МЧС, но борьба со стихией неравная из-за сильного ветра. Огонь бежит по верхушкам деревьев, перепрыгивая через рвы и пустоши. Если погода не переменится, то в течение нескольких дней пожар захватит огромную территорию. Под огромной территорией подразумевалось 160 гектаров леса, на острие которого малой точкой стояло подболотье. И Генка, залив бак бензином под завязку, выжал газ до предела, направив машину в колышущееся дымное марево. Примерно через 3 километра разбитой дороги потянулась полоса торфяного пожара. Голубев сразу понял, что чувствуют люди, попадая на поле боя. Вдали вширь мох, ковром устилавший почву, превратился в серую спекшуюся массу, покрытую трещинами и ямами, из которых выбивались оранжевые языки пламени. Дым от горящего торфа казался Голубеву коварным живым существом, которое старается затянуть путника в свое лоно. Стелясь по земле и охватывая колеса фургона, дым проникал в кабину, кружа голову и разъедая глаза, словно терпеливо дожидаясь, когда жертва начнет задыхаться. «Врешь, не возьмешь!» — сквозь зубы сказал себе Генка фразу из старого фильма, стараясь вдыхать как можно реже. Глаза заливал пот. А в мозгу колотилось одно: «Не убоишься от страха, ночного, от стрелы, летящая во дни, от вещи во тьме приходящая, от срящей беса полуденного. Падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится». Псалом 90. Конец примечания. После этих слов стало казаться, что дым рассеивается. Еще немного, и машина вырвется из смертельной мглы. Он почувствовал неладное, когда передние колеса мягко просели, и кабина резко подалась вниз. Нога автоматически перескочила на тормоз, но шестым чувством танкиста-водителя Голубев понял, что обстановка сейчас смерти подобна. Казалось, тело слилось с автомобилем, превратившись в одну из его деталей. Сердце билось в унисон с двигателем, а мышцы скрутились в ремни. «Жми!» Взревев в один голос, человек и машина вылетели из каверны, наполненной горючим торфом, внутри которой вызревал новый огонь. Дым все так же вышибал слезу из глаз и грыз горло, но впереди розоватой слоистой скалой у дороги уже обозначился конец пути. Он вспомнил, как час назад краснощекая Марина на бензоколонке, выбивая чек, заметила: «Делать тебе нечего, Голубев, мотаться по деревням за старухами, да машиной рисковать. У бабок есть дети, внуки, племянники, наконец. Пусть они о них и заботятся, а у тебя должны быть другие интересы». Подведенные темно-синим карандашом глаза Марины широко распахнулись в его сторону, выразительно моргнув. И это показалось Генке похожим на упреждающее мигание фар встречной машины. «Берегись, впереди засада!» «А я, Мариночка, экстрим люблю!» — отшутился он тогда. Выходит, точно, экстремал. Обернувшись на исходящее черными клубами дыма болото, он понял, что обратной дороги нет, по крайней мере, проезжей. Интересно, осознали ли жители, что положение отчаянное, и их жизни висят на волоске? Наверное, поняли и готовятся к защите. Бабульки многое видели на своем веку. Они только не ведают, что помощи ждать неоткуда. Перед самым отъездом Геннадий забежал в местную администрацию и поинтересовался, что собираются предпринять по защите населения от лесного пожара. «Дождемся пожара, тогда и будем думать. Болото горит, эко невидаль. Не гони волну, Голубев», — ответил ему зам главы, потягивая минералку из высокого стакана, в котором плавали кусочки льда. «С паникерами при Сталине знаешь, что делали?» Взболтав воду в стакане, он с прищуром посмотрел на посетителя через стекло и вытянул влажные губы трубочкой. «Иди, Голубев, не стой над душой. Сам знаешь, людских ресурсов нет, а техника в ремонте». Выместив ярость на двери, Геннадий с грохотом прошел по коридору и несколько минут стоял на крыльце, положив руки на перила. Было обидно за нерасторопность власти. Ждут, пока петух не клюнет, а потом начнут проявлять героизм, кидая на прорыв добровольцев и выбирая до нуля скудный местный бюджет. По мере отдаления от болота дым рассеивался, начиная расслаиваться полосами. А когда за бортом показался высокий забор таинственного дома, Генка даже рискнул опустить стекло и обозреть окрестности. В особняке за забором движения не чувствовалось, а створки окон были плотно закрыты, давая надежду на то, что хозяйка уехала. Медленно перевалив пригорок, машина припарковалась на своем обычном месте, и Голубев, привстав на подножке, оглядел ближние дома, удивляясь, куда все пропали. Ответ отыскался быстро, по резкому вскрику во дворе бабы Лены. Кричала Фифа Юля, которую он недавно подвез в подболотье. Бесшумно ступая, Генка приблизился к воротам. Девушка в коротком желтом сарафанчике и гладко причесанная стояла посреди рассеявшихся во дворе старух и напористо втолковывала деду, что остаться в подболотье должна именно она, а тому необходимо хватать в охапку пацана и выбираться в безопасное место. Девушка совершенно не походила на ту модницу с голым пупом, которая нагло набилась ему в попутчицы. В первый момент Голубев ее даже не узнал. Так не вязался новый скромный облик с прежним видом. «Я останусь», — с нажимом повторила Юля и посмотрела на брата. Федька надулся, сдерживая негодование. Тут Голубев понял, что надо прекратить бессмысленную перепалку. «Никто никуда не поедет. По болоту уже не пройти. Торф проваливается и дым душит. Я с трудом прорвался». Голос Генки звучал ровно, бесстрастно, с легкой хрипотцой от гари, плотно забившей горло голючим сгустком. На него смотрели так, словно он был пришельцем из космоса или, по меньшей мере, привидением с подболотского кладбища. Старушки Кулик сплели руки. Баба Катя охнула, баба Лена перекрестилась, а девушка резко обернулась, хлестнув себя по шее стянутым на затылке хвостиком. «Значит, ситуация очень серьезная?» — спросил дед и представился. «Николай Петрович». Прежде чем ответить, Генка облизал пересохшие губы и попросил: «Дайте воды». Короткие прямые волосы на голове Голубева торчали вверх растрепанным ежиком. Худой, жилистый Генка от усталости казался еще меньше ростом, но взгляд его карих глаз успокаивал. «Автолавка пришла, а значит, мир стоит на месте». Федька метнулся в дом. Кружка оказалась грязной, и Федор принес большой ковш с деревянной ручкой. «Вот, возьмите». «Спасибо». Взяв ковш правой рукой, левую Генка положил мальчику на плечо, словно признавая за своего. Федька бросил горделивый взгляд на Юльку. Оценила ли она мужское братство? Но Юлька задумчиво смотрела себе под ноги, старательно не замечая стоявшего в проеме калитки Голубева. Зато оживился дед и, перебравшись на лавку, сделал пригласительный жест. «Геннадий, присаживайтесь, давайте обсудим положение». Отдав Федьке ковш, Голубев серьезно посмотрел на бабулек, замерших в ожидании его ответа. Откуда-то далеко со стороны леса донесся шум, и порыв ветра принес клуб черного дыма. Баба Лена закатилась в кашле, а дед, прижав к лицу носовой платок, приказал: «Федька, ведро!» Словно по команде старухи выпростали косынки и, намочив их в принесенном Федькой ведре, повязали как маски, закрыв нос и рот, и только грустно молчали. Открытые лица были лишь у троих — у Юльки, Геннадия и Федьки. Правда, Федор уловил укоризненный взгляд деда, но прикинулся, что не понял намека, и принял независимый вид. Не хватало, чтобы его приняли за слабака. Было заметно, что девушке тяжело дышать. Она часто втягивала носом воздух, старалась плотно сжимать губы, чтобы не впустить в себя дымный смог. Федька мог дать голову на отсечение, что сестра будет держаться до последнего вздоха, пока первым не сдастся Голубев. Геннадий начал говорить очень тихо. Он изредка прерывал свою речь, поочередно оглядывая присутствующих и как бы подчеркивая важность разговора. «То, что болото горит, вам сообщать не надо». Бабки дружно закивали головами в знак согласия. «Но вот то, что занялся лес в соседнем районе, думаю, вы еще не знаете. Как я понял, связи здесь нет, и местное радио не работает. Предполагаю, что сгорели вышки с передатчиками». «И света нет, Генушка», — пискнула баба Лена. «Но про лес мы уже и сами скумекали. У нас здесь зайцы метались, как заполошные. Не знали, куда сунуться сердешные. Из огня да в полымя». Хотя баба Ленин голос сквозь платок звучал глухо, держалась она молодцом, в отличие от сестер Кулик, которые то и дело смахивали с глаз слезинки. «Мы, Гена, всей деревне постановили остаться», — сообщила Галина Романовна. Федьке ее интонация показалась торжественной. Так объявляют о награждении или поздравляют с Днем Победы. Сам он в своих чувствах еще не разобрался. С одной стороны, страшновато, а с другой — волнующе и интересно. Пока Федька крутил головой по сторонам, Голубев подсел к деду, развернул карту. «Смотрите обстановку, Николай Петрович!» Он очертил указательным пальцем опасную зону и в двух словах без утайки передал свой разговор в администрации. «Так что бороться станем сами. Только вот как?» «Пока не знаю». «Я знаю!» — вклинился в разговор Федька. «Мы с вами или с Юлькой прорвемся на станцию. Дозвонимся до самого президента, он пришлет гидросамолет, и лес погаснет». «А что?» Увидев направленные на него лица, он смешался, но не отступил, принявшись горячо убеждать присутствующих. «Я по телевизору такое видел. Одна девочка дозвонилась до президента и попросила провести в их деревню газ, и его сразу провели. А еще показывали, как президент ездил ликвидировать аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Там такой взрыв был! Такой взрыв!» Округлив руки, он пошевелил пальцами над головой, изображая силу взрыва. При этих словах подошедшая Юлька с силой наступила ему на ногу и прошипела: «Замолчи немедленно, дурак!» Федька обиженно толкнул ее локтем в бок. Но Юлька посмотрела сквозь него. Встав за спину деда, она пристально вгляделась в карту области. «Это мы?» Ухоженный ноготок Юльки остановился около белой точки, обозначающей деревню Подболотье. «Да», — подтвердил ее предположение Голубев. «Если не пойдет дождь, если ветер будет дуть с прежней силой, то до Подболотья пожар дойдет через двое, максимум через трое суток». «Что мы можем сделать?» — по-деловому спросил дед. «Я знаю, что обычно вокруг населенных пунктов пропахивают трактором или, на худой конец, плугом заградительную полосу. То село, где мы жили в войну, женщины на себе плугом опахали на ширину в 2 метра. Леса кругом горели, но на наши дома огонь не перешел». «Да нет у нас трактора. А на себе заросший кустами перелесок мы не отпашем, даже если будем очень стараться. В здешних местах почва тяжелая. Если не лес и не болотина, то камень». Генка поскреб рукой подбородок, и Федька обратил внимание, что, несмотря на худобу, мышцы у Голубева крепкие, ему бы такие. Раз одной левой, и Ванька Павлищев корчится в углу с разбитым носом. Раз правой, и Павина банда разбежалась по закоулкам. Вздохнув, он переключился на разговор, тем более что заметил на дедовом лице улыбку, какая возникала тогда, когда деда посещала интересная идея. «Скажите, а что это за полоса?» Дед указал на тонкую ниточку, похожую на паутинку, опоясывающую деревню. Голубев пожал плечами. Ответила баба Катя. «Канава там была в прошлом году, когда дожди заливали. А в этом году ничего. Ров и ров. Коза перепрыгнет. Травой заросла». «Ручей там тек, бабоньки, или не помните?» Застенчиво улыбнувшись, сказала Галина Романовна. «Когда ко мне Гришаня свататься приходил, так в том ручье чуть гармонь не утопил». Ее руки судорожно дрогнули, словно хотели подхватить из рук жениха упавшую гармонь. «И точно! Ручей!» — оживились старухи, переглядываясь. Хотя их лица по-прежнему затягивали платки, не позволяя рассмотреть улыбок, морщинки возле глаз поползли вверх, а голоса зазвенели протяжной нежностью. «Помнишь, Верка, как я тебя в том ручье по весне выкупала, когда мы в первый класс ходили?» Звучно хлопнула рукой по лавке баба Лена, обращаясь к Вере Степанне. «Ты на уроке мне в чернильницу муху засунула». «Не было такого», — запротестовала Вера Степанна. «Было, было, не отказывайся. Поделом я тебя в ручей спихнула». «Поделом? А я там чуть не утонула. Он полон воды был, почти как речка». И от этого вскрика во дворе повисла тишина. Федька почувствовал, что еще чуть-чуть, и на горизонте забрежет надежда на спасение. Не каждому доводится принимать решение, от которого зависят человеческие жизни. А если это жизни самых близких, самых родных, самых беззащитных и наивных, твоих внуков? Николай Петрович снял с лица носовой платок, намочил его в ведре и снова приложил к ноздрям, ненадолго получив облегчение от дымного воздуха. Дорого бы он дал, чтобы вернуть себе силы хотя бы 5-летней давности. В 65 лет он мог еще горы свернуть, а когда перевалило за 70, приходится размышлять о последствиях, скрупулезно продумывая каждый шаг и понимая собственную беспомощность. И ведь что обидно! Всем существом чувствуешь себя молодым и крепким, а тело отказывается подчиняться. Спина болит, ноги отекают, а голова порой раскалывается. Рядом с ним на скамейке сидит Геннадий Голубев. Сзади стоят Юлька и Федька, а напротив застыли 5 старушек. «Значит, когда-то здесь тек полноводный ручей», — принялся рассуждать вслух Николай Петрович, уже понимая, вот она, путеводная нить, которая поможет вывести их из лабиринта отчаяния. Старушки дружно закивали головами. «Да, да!» «Этот ручей директор школы приказал засыпать. Вон их отец!» — обличительно сказала баба Катя и ткнула пальцем в сестер Кулик. От этого жеста Надежда Степановна и Вера Степановна съежились. «Ручей подмывал школьный огород», — оправдываясь, сказала Надежда Степановна. «А мы на уроке природоведения выводили новый сорт пшеницы. Разве ты забыла?» «Всей школы перемычку к реке засыпали», — забубнила через платок баба Лена. «Я в 3-й класс перешла, когда директор кинул клич. В субботник всем школьникам явиться на засыпку ручья. Ребята от 1-го до 10-го класса с лопатами на работу вышли. Катали в русло ручья камни, сыпали землю с песком, да и отвели воду в реку. А теперь мы должны за 2 суток снова прокопать канал и наполнить ручей водой. Другого выхода нет», — сказал Николай Петрович. «Пожалуй, верно», — твердо сказал Голубев, уважительно глядя на Николая Петровича. «Начинать надо прямо сейчас». И горько пошутил. 2 солдата и лопата заменяют экскаватор. 3 солдата, — подхватил Федька. Я тоже солдат. Я, знаете, как буду стараться. Восторженный возглас Федьки отозвался в сердце деда острой болью. Николай Петрович понимал, что лучший выход — кинуться в ноги Голубеву и просить его вывести внуков из зоны пожара обходными тропами. Пусть опасно, ненадежно, но все же шанс. Но разве всегда трезвый расчет оказывался наивернейшим решением? Спасти одних людей за счет других? Поймут ли внуки этот поступок? Смогут ли жить с таким грузом? Николай Петрович на миг представил себя подростком с обостренным чувством справедливости. Нет. Он отказался бы от самоотверженной жертвы. Но если бы для других все закончилось трагично, то всю жизнь видел бы себя виновником их гибели. Елена Ивановна, Валентина, Галина Романовна, Катя-почтальонша, сестры Кулик, они тоже имеют право на жизнь, а без посторонней помощи за их существование никто не даст и ломаного гроша. А если и спасутся, а дома сгорят, то куда им деваться? В приют для бомжей? Мысли ворочались в голове Николая Петровича, словно тяжелые камни. Никогда человеку не перехитрить природу. В ней все взвешено, все продумано и совершенно. И человеческий разум не в силах предугадать будущее. Осушили ручей. Оставили деревню без защиты. Отцы натворили дел, а детям за это приходится жизнью расплачиваться, думал Николай Петрович, выбирая себе лопату с крепким черенком из груды инструмента, собранного старухами со всех домов. «Ты, Катька, оставайся кашеварить», распорядилась баба Лена, выйдя на крыльцо в высоких ботах на босу ногу. «С тебя...» Коль ты на костылях, толку не будет, а работников кормить поить надо. Сестры Кулик, чувствуя вину за отца, принесли груду пестрых варежек вместо рукавиц, а то мозоли мигом появятся. Федька выкатил со двора громоздкую тачку на колесах от мотоцикла, а Юлька прижала к груди лом, оставивший на желтом сарафанчике ржавый след. «Резиновые сапоги надень!» Мимоходом бросил ей Голубев, и Николай Петрович увидел, как лицо внучки залилось алой краской. «Да, кстати...» — забрасывая лопату на плечо, остановился Геннадий. «Я проезжал мимо особняка. В нем, похоже, пусто, но лучше нам проверить». «Там осталась тетка». Лицо Федора выразило презрение. «Мы с Юлькой ходили к ней, хотели помочь. Она нас отшила, дальше забора не пустила». «Тетка, говоришь?» «Не в службу, а в дружбу. Сгоняй туда. Скажи, чтоб шла помогать, если жить хочет. А потом иди к лесу, где он с рекой смыкается. Найдешь?» «А то!» —